Глава 29. Неизвестный поселок Калачинск. Минус 479 километров. Отряд приближался к поселку с переведенными рельсами. Коварную стрелку, месяц назад заставившую дрезину свернуть с пути, в этот раз опасаться не стоило. Начертив в блокноте примитивную схему, изображающую рельсы, Кирилл разъяснил адаптам, почему. Рэд, глядя на схему, задумчиво кивнул и велел Джеку отправляться на разведку. «Зачем?» – оторопел Кирилл. «Затем, что в другом месте можем напороться. Я своему чутью доверять привык». Чутье командира не подвело. Вернувшийся с разведки Джек доложил, что и на обратном пути есть участок, где рельсы сворачивают в сторону поселка. Находилось злополучное место, пусть на отшибе, однако все еще в жилой зоне, с обитаемыми домами неподалеку. Было ясно, что разгоняться нельзя. Для того, чтобы снова не слететь с правильного пути, придется останавливаться и переставлять дрезину вручную. Андрей Юрьевич, слушая план Реда, кто из бойцов будет возиться с платформы, а кто отстреливаться, прикрывая отход, вмешался. «Постой, а почему нельзя просто перевести стрелку?» Ред удивленно замолчал. Андрей Юрьевич попросил у Кирилла блокнот. «Я, конечно, не специалист», — предупредил он. «И сам такие вещи только по телевизору видел, но уверен, что где-то неподалеку должно быть устройство, которое позволит вернуть рельсы в нужное положение. Железнодорожники — люди предусмотрительные были. Они наверняка предвидели ситуацию, в которой дистанционное управление могло отказать». Редрик долго не думал. «Бункерный, разберешься?» К нужному месту Кирилл с Джеком пробирались короткими перебежками, кое-где ползком. Андрей Юрьевич и Ред остались у дрезины. Согласно адаптским правилам, проникать на территорию врага разрешалось не более чем двоим. Кирилл впервые так близко наблюдал диких. И диву давался. Вот, казалось бы, мирная пасторальная картина. Идут по улице две женщины. Волочат за собой странную конструкцию на колесах с примотанными проволокой баками. Баки заполнены водой, повозка явно тяжелая, но вес не мешает хозяйкам беседовать на ходу. Вдруг аборигенши ни с того ни с сего останавливаются. Та, что покрепче, отталкивает вторую, кричит, вторая не остается в долгу и тоже сильно толкает товарку в грудь. И женщины, отскочив друг от друга, уперев руки в бока, принимаются визгливо выяснять, кто из них большая дура, плюясь слюной до истерики. Баки с перекошенной тележки съехали, из них льется вода, но женщины этого не замечают, слишком увлечены друг другом. «Пошли, чё застыл?» — дернул Кирилла за руку Джек. «Диких не видал». Пригнувшись, пробежал мимо парень их возраста, а за ним толпа, человек 7, швыряют вора камнями, орут и свистят. Скрылись в конце улицы. Трое парней и девчонка медленно, неуверенно идут, то и дело заливаясь странным смехом. Скажут слово, останавливаются. И хохочут, тыча друг в друга пальцами. Смех у них какой-то натужный и совершенно не смешной. Джек не давал Кириллу осматриваться. Уверенно тащил за собой. И впрямь каменный век, думал Кирилл. Разве что шкур не хватает. Ругань, драки, странное беспричинное веселье. Единственное развлечение – залиться алкоголем, обкидаться наркотой и набить морду себе подобному. И все же, несмотря ни на что, адаптской ненависти к этим людям он не чувствовал. Скорее, брезгливую жалость, как это было с Верой. Подходя к рельсам, понял, что давно мучается над вопросом, как именно, если все получится с вакциной, можно будет образумить диких. Хотя бы тех, кто захочет образумиться. Вера ведь тоже начала с того, что убила Сашку. Устройство для перевода стрелок Кирилл и Джек по описанию Андрея Юрьевича опознали. Но вскрывать укрепленный на столбе металлический ящик сразу не рискнули. Необходимо было дождаться, пока вокруг не станет безлюдно. А потом, после того, как закончат, очень быстро бежать назад. Таясь, пробирались сюда почти 2 часа. Значит, обратная дорога займет не меньше часа. О том, что произойдет, если не успеют вовремя, Кирилл старался не думать. Наконец, в домах закрыли двери и ставни. На улице начинало светать. «Можно!» – решил Джек. И бойцы бросились к заветному столбу. Ящик, это разглядели еще издали, был закрыт на висячий замок. Выглядел замок, несмотря на ржавчину, внушительно. Джек извлек из рюкзака болторез. Восхищался чуду инженерной мысли с тех пор, как впервые увидел в ангарном ящике с инструментами. Сжал заточенными краями дужку замка. Напрягшись, свел ручки вместе. Наверное, к старому железу, долгие годы пекшемуся на солнце и мокшему под дождями, хватило бы и половинного усилия. Дужка легко переломилась. Ящик распахнулся. Джек с оружием наготове озирался по сторонам. Кирилл сосредоточенно разглядывал начинку. «Ничего сложного там быть не должно», — считал Андрей Юрьевич. «Какое-нибудь очень простое устройство, ручка или рычаг?» Ручку Кирилл действительно увидел. «Сейчас может быть громко», — предупредил Джека он. И осторожно потянул. «Ничего». Кирилл надавил сильнее. Раздался громкий скрип. Джек дернул Кирилла за рукав, и бойцы скрылись за ближайшим домом. Выждали. Дикие не появлялись. Не услышали или не обратили внимания. «А рельс пошел!» – азартно выпалил Джек. «Я точно видел!» «Ну и что? Дальше будем двигать, весь поселок на уши поставим!» «А если быстро?» «Даже если быстро, в окна заметят!» «Может, смазать?» «Во-первых, нечем. А во-вторых, ты знаешь, где оно скрипит?» Этого Джек не знал. Кирилл тоже. «Вот что!» – решил Джек. «Сейчас я им тут шухер устрою. Пусть из домов повыскакивают и бегут глядеть, в чем дело. А ты, как кипиш начнется, крути эту ручку долбаную. А вас не услышат. А потом огородами вали к нашим. Меня не жди». «Жека!» Кирилл был бы рад предложить другой план. Но вместо этого жалко пробормотал. «Постой, не надо. Это же опасно. Ты один, а их целый поселок». «Жить, братан, вообще опасно!» Джек подмигнул. «Волков боятся. В лесу не ебаться, слыхал? Не ссы, выкручусь». Хлопнул Кирилла по плечу и, не дав сказать больше ни слова, побежал по улице. Через минуту раздался выстрел. Потом еще один. Потом вопль. «А, шухер! Спасайся, кто может!» В окружающих домах начали распахиваться двери. Кто-то свои, торопливо оглядевшись, захлопывал, а кто-то, напротив, устремлялся туда, откуда слышались выстрелы. «А!» Во всю мощь сиплой глотки продолжал вопить Джек. «Шухер!» Крик скоро подхватили. Кирилл напряженно следил за улицей. Кажется, все, кто хотел узнать, в чем дело, из домов выбежали. Остальные лишь плотнее закрыли ставни и двери. Шум в отдалении продолжался. Кирилл вздохнул, как перед нырком, и бросился к ящику. Он крутил ручку до тех пор, пока не увидел, что рельсы поменяли положение. Скрип казался ужасно громким и бесконечно долгим. Кирилл был уверен, что в окна нарушителя спокойствия видят, однако на улице никто не показывался. Оставлять аборигенам шанс вернуть рельсы в прежнее положение было нельзя. Кирилл вытащил пистолет. Чтобы непоправимо изуродовать устройство, хватило единственного выстрела. После этого Кирилл метнулся туда, откуда выскочил, и огородами помчался назад. В него не стреляли и не пытались догнать. В лагерь прибежал еще до рассвета. Джек гневать не пришел. «Все!» — хмуро объявил Ред, когда вокруг рассвело и стало ясно, что теперь уж разведчик до лагеря никак не доберется. «Спать ложимся!» Дальнейшие разговоры оборвал. А Кириллу казалось кощунством засыпать. «Как там Джек? Что с ним? Вдруг ранен или...» Он гнал от себя страшные мысли. Не раз просыпался в странной надежде, что кошмар привиделся, и Жека спокойно спит рядом. Смотрел на пустующие у стенки место и снова настойчиво внушал себе, что ничего не случилось. Встали рано. Кирилл был уверен, что тут же отправится на поиски, но Ред хмуро велел снимать палатку и грузиться. Через 20 минут старт. «А Жека?» «В городе подберем». «То есть...» Кирилл обрадовался. «Ты так уверен, что с ним все в порядке?» «Нет», — отрезал Ред. Он быстро ополаскивал после завтрака миску. На Кирилла не смотрел. «Но как же? Вдруг он ранен или...» «Бункерный задолбал», — пожаловался Ред. Хотя ему и десятка слов за вечер не сказали. Поднял на Кирилла воспаленные глаза. «Если ранен, быстро не найдем. Хрен его знает, где залег. Если или, так мы ему вовсе не нужны, а ждать некогда. Ты знаешь, сколько ночи до дождей осталось? Нет, и я нет». Он стряхнул с миски капли. «Снимай палатку, кому сказано». «Ред, все, закрыли тему!» «Гад ты, сталкер!» — обиженно протянул откуда-то знакомый голос. «Уже и опоздать на минутку нельзя!» Из-под дрезины выбрался Джек, живой и невредимый. И ты, бункерный, хорош. Мог бы и подольше поуговаривать, не развалился бы. А сторожа из вас хреновые. Подходи, кто хочешь, бери, что хочешь. Я тут сколько уж валяюсь, хоть бы один заметил». «Зараза!» — выдохнул Ред. «Миска бы треснул, да жалко чистая». «Ты где был?» — Кирилл смотрел на Джека. Счастливая улыбка так и лезла на лицо. «С дикими хороводы водил», — осклабился разведчик. «Будешь хорошо себя вести, и тебя научу. Пожрать ничего не осталось, а?» «Было парень в мое время выражение», — с удовольствием глядя на Джека, припомнил Андрей Юрьевич. «Наглость — второе счастье. Вот оно точно про тебя». «Я ему, ах ты нахал, а он мне хуй помахал», — озвучил очередную народную мудрость Джек. Присел у котелка и принялся выскребать остатки каши. Город со взорванными путями бойцы, изучив карту и удачно переведя рельсы, сумели объехать. Место, по счастью, было безлюдным, и переводу никто не помешал. Немного постреляли вслед, но умельцы Валерия укрепили борта на славу. Пострадавших не было. А на подъезде к Калачинску отряду приготовили сюрприз. Дикие, не мудрствуя лукаво, разобрали рельсы. 200 метров, как корова языком слезнула. «Небось, неделю парились, не меньше?» Выругавшись, заметил Ред. «Будто и не дикие. Обычно начнут да бросят, а тут гля какие трудяги». «Если весь народ собрать, можно солнце обоссать». Глядя на пару узких, уходящих за горизонт полосок земли, все, что осталось от рельсов, философски изрек Джек. «Мы у них в тот раз и бойцов положили немерено. Решили, видать, что хватит». Запасной путь на карте отмечен не был. Платформу откатили в ближайшие кусты, замаскировали ветками. Джек похлопал дрезину по железному боку. «Прощай, подруга боевая. Послужила ты нам верой и правдой. Не скучай, глядишь, и вернутся за тобой хорошие люди». Ориентир у отряда был единственный, показанный еще партизаном Серегой, остатки, проходившей тут когда-то автострады. Дорога давно пришла в негодность. Дикие, по рассказам того же Сереги, в местных перелесках промышляли охотой, поэтому продвигались осторожно. Первая ночь прошла спокойно, и только утром, укладываясь спать, Кирилл заметил, что Андрей Юрьевич опять потихоньку выпил таблетки. Мужчине тяжело было идти. Он запросто разгонял 100-килограммовую дрезину, а 7 часов ночного перехода дались с трудом. «Все-таки постоянная нагрузка и разовая – это далеко не одно и то же», – размышлял Кирилл. Ред, конечно, заметил, что дяде Андрею тяжело, и темп держал не самый быстрый. Для отряда не самый быстрый, а для богатыря завхоза кажется предельно возможный. «Завтра еще замедлимся», – укладываясь спать, шепотом поделился с Кириллом Ред. «Хрен уж с ним, где 3 ночи, там и 4. А то дядька, видал, колеса жрет. Мотор барахлит, походу, как бы не откинулся». Кирилл не без удивления кивнул. До сих пор был уверен, что никто, кроме него, уловок дяди Андрея не замечает. На следующую ночь темп заметно снизили. На привале наскоро разобрали сухари и разлили из термоса похлебку. Молча принялись за еду. А потом Джек вдруг замер, не донеся до рта ложку. Выкрикнул «Ложись!» и столкнул Кирилла с поваленного дерева, на котором тот, зажав между коленями миску, только что со всеми удобствами расположился. Через секунду Кирилл лежал, распластавшись за бревном, и глядел в прицел. Мысль снова не успевала за действиями. Он думал не об опасности, а о том, что из миски выплеснулось не меньше половины. Сам Джек, успев 2 раза выстрелить и вперед, и в кусты позади себя, в ту же секунду оказался рядом. А Ред пытался столкнуть на землю Андрея Юрьевича. В мужчину, в отличие от Кирилла, никто не вбивал кулаками и любыми подручными предметами навык сначала подчиняться приказам и лишь потом пытаться выяснить, что это было. И весил богатырь далеко не столько же, сколько Кирилл. Поэтому Реду понадобилось не полсекунды, как друзьям, а больше. За это время в кустах впереди истошно завопили. Выстрелы попали в цель. И потом в плечо Андрея Юрьевича вонзилась арбалетная стрела. Еще 2, одна за другой, воткнулись в бревно, за которым залегли Кирилл и Джек. Адапты снова одновременно выпалили. Судя по крику из кустов, кто-то из них попал. Кирилл не стрелял, твердо соблюдая наказ. «Пока не видишь цель, не рыпайся». Навыками адаптов, способных по шевелению веток распознать очертания врага, он не обладал. Так нечего было и патроны тратить. Джек с руганью выскочил из-за бревна, повис на спине у Андрея Юрьевича, заставляя прокинуться на землю. И этим спас. Из кустов ухнул выстрел. «Карабин!» — определил Ред. Перезаряжать долго будут. Жека, назад! Бункерный, за мной!» И бойцы с низкого старта бросились в густой подлесок. Охотников было пятеро, и отряд они обложили с двух сторон, польстившись, очевидно, на оружие. Самым серьезным соперником выглядел Андрей Юрьевич. Если дикие успели понять свою ошибку, то сделали это слишком поздно. Кирилл, низко склонившись, как учили, понесся за Редом. В буреломе впереди засели трое. Одного из них, раненого, перезаряжающего карабин, Ред опрокинул выстрелом, но в этот момент на него бросился второй с охотничьим ножом. Зато третий, которого Кирилл предназначил себе, делал то, что положено нормальному дикому – убегал. Стрелять в спину убегающему Кирилл не смог. Он кинулся догонять, глупо заорал «Стой!» Дикий, как ни странно, остановился. Обернулся и, не разгибаясь, с колена выпустил из арбалета стрелу. Тренированное тело, отрабатывал на занятиях не раз, метнулось в сторону само. Бок обожгло болью. «Ранен!» — успел подумать Кирилл и выстрелил, целясь дикому в голову. «Попал». Парень начал медленно валиться на спину. Кирилл, осторожно приблизившись, сначала выдернул из рук упавшего арбалет. И лишь после этого взял за запястье, щупая пульс. Пульса не было. Убит наповал. Зажимая рану в боку, успокаивая себя тем, что если может бежать, значит ранен не опасно, Кирилл бросился обратно. Ред со своим оппонентом уже закончил. Тот лежал плашмя с ножом в груди. Один из противников Джека был убит раньше чьим-то случайным попаданием. Со вторым, по словам разведчика, возни оказалось немного. Кирилл забинтовал кровоточащий бок. Стрела прошла по касательной, глубоко вспоров кожу. Реда противник полоснул тесаком по колену. Джек в этот раз уцелел. Андрей Юрьевич стрелу из плеча извлек самостоятельно. «Отвык я воевать!» — покаялся он, наблюдая, как Кирилл врачует рану. «Быстрее соображать надо!» «Бывает!» — угрюмо буркнул Ред. Кирилл догадывался, что сталкер, хоть вслух и не говорит, про себя отмечает каждый пройденный километр. «Послушай!» — вспомнил Андрей Юрьевич, обращаясь к Джеку. «А как ты узнал про засаду? Мы все трое ни сном, ни духом, а ты вдруг ложись, а?» Жека принял многозначительный вид. Кирилл вздохнул. На несчастного Андрея Юрьевича готовились опрокинуть бочку глумливого вранья. «Меня по детству инопланетяне похитили и сверхспособностями наградили», — доверительно рассказал Джек. «Слух теперь зверский. В подвале мышь пукнет, а я на чердаке услышу. Представляешь, как мучаюсь?» Андрей Юрьевич укоризненно покачал головой. На третью ночь пути, когда, судя по карте, отряд приближался к Омску, издали прилетело странное чириканье. У Кирилла уже выработался навык реагировать на неожиданные звуки одинаково. Он расстегнул кобуру. А адапты, как ни странно, этого не сделали. Переглянулись с недоверием и радостью. Джек издал горлом осторожную трель. В ответ прилетело нечто отдаленно похожее. Джек расплылся в улыбке. Они с Редом, спринтерским шагом, как будто и не было за плечами тяжелого ночного перехода, устремились вперед. «Вы как здесь оказались?» — Олесю сопровождал Васька. «Вы же в гарнизоне должны быть!» Закончив со счастливыми объятиями, отряд двинулся дальше. Олеся чуть прихрамывала, но шагала бодро. «А мы сбежали!» — гордо объявил Васька. «На дрезине вместе с мамкой в Омске теперь живем. Я на электростанции работаю, меня Борис...» «Вась!» перебила Олеся. «Давай, может, потом. Ты налегке так иди вперед. Бориса предупредишь, помнишь, он просил?» «Помню». Васька переминался с ноги на ногу. Уходить ему определенно не хотелось. Однако спорить не стал. Вздохнул и потрусил в сторону поселка, через минуту растворившись в темноте. «Мамка его болеет шибко». Дождавшись, пока парень скроется из глаз, объяснила погрустневшая Олеся. «Помрет скоро. Увидала, что я ходить нормально начала, и спрашивает, что, бедолажная, мутно тебе тут? Может, лучше вышим перебраться? А то, говорит, Владя Ваську-то в гарнизоне только из-за меня держит. Как помру, выставит, какой из него солдат? А Михалыч хозяин крепкий, глядишь, к делу пристроит, пока я жива хоть пообвыкнется. А Михалыч сказал, что ему-то не жалко, но только лучше бы нам в Омск податься. От Влади подальше». Олеся замолчала. «Ясно», — сказал Ред. «И давно вы тут?» «Вторая неделя пошла. Каждую ночь встречать ходим. «Долго вас не было». Олеся прижалась к плечу командира. «А солдатик-то с тебя глаз не сводит!» — поддразнил Джек. «Замечала хоть?» «Дурак!» — вспыхнула Олеся. Выпустила командирскую руку и присела, склонившись над шнурком ботинка.